Спустя мгновение Мария немного помолчала, но потом с тяжелым вздохом разочарования добавила: «Кажется, у тебя только один ребенок с характером, очень жаль, что сами небеса не желают тебе сильных наследников и стремятся отобрать единственного ребенка, которого я могу похвалить за чудовищное упорство. Ее талант ниже твоего, но если бы она продолжала тренироваться в том же темпе, то точно рано или поздно смогла бы превзойти тебя». Анвар сжал кулаки. Его единственный ребенок, что мог бы привлечь внимание зала теней, тяжело болен и не способен прожить дольше. Вея несла в себе большие надежды Анвара, но она же была его самой сильной болью, которую он когда-либо испытывал. Анвар видел, как росла Вея, и постоянно помогал ей, даже зная, что она не сможет прожить долго. Он продолжал вкладывать огромное количество ресурсов в ее развитие. Он был готов отдать все, даже жизнь, лишь бы вылечить ее. Она была самой молодой из его дочерей, но она была самой любимой из них. Вея упорно не сдавалась и не желала мириться с судьбой, но судьба все же брала свое, и время, отведенное девушке, уже было на исходе. Анвар посмотрел на сломанную дверь и озадаченно спросил: «Почему ты проявила снисхождение к юноше? Он отличается от всех вас, у него точно есть яйца. За все время он один из двух посторонних мужчин, кто посмел прикоснуться ко мне, даже зная, кто я. Что, только это не спасло бы его от побоев. Я знаю тебя как никто другой. Ты бы набила его в любом случае, не ради обучения, а чисто ради удовольствия. Что тебя остановило? Это его душа. Так я думаю. Мои глаза не способны видеть, но это не так плохо, как кажется. В момент касания я смогла увидеть человека. Это был мужчина средних лет. Он стоял посреди черной пустоты, снизу было бескрайнее голубое море, а вверху горели огни стихии. Мужчина не похож на Эрика, но в его глазах было все то же самое, что и в юноше. Тогда я смогла понять, что это была его душа. Странно, что его душа не соответствует его телу, но это не так важно, как его сила. Это было нечто. Чем сильнее душа, тем больше море души. И в тот момент, когда я заглянула в его душу, я поняла, что я не способна увидеть край моря или определить его глубину. Постой, если его душа так сильна, как ты утверждаешь, то почему скорость его совершенствования не так высока? Ведь всегда было известно, что чем сильнее душа, тем выше потенциал человека. Братец, что за глупости ты говоришь? Потенциал не влияет на то, с какой скоростью мы совершенствуемся. Он влияет только на конечный результат. И еще один вопрос: какова сила его родословной? Ты ведь еще не забыл, что мы не успели оценить родословную в теле юноши. Ты считаешь, что она еще не пробудилась? Такого быть не может. Родословная начинает пробуждаться в самом раннем детстве, и к 15 годам мы уже можем использовать весь ее потенциал. Тогда ты должен понимать, насколько все это странно. Ты будешь учить его? Меня нет выбора. Я могу вернуться в тюрьму или следовать за юношей. В обоих случаях я не более чем собака, прикованная цепью. Все это обременительно, и я не получу никакой свободы. Но если сравнивать обстановку, то в тюрьме слишком скучно. Поэтому я выбираю Эрика. Может, он прибавит красок в мой однотонный черный мир? В это самое время на улице Эрик следовал за женщиной в черном. Следом за ними не спеша шла Лилия. Эрик, кажется, тебе полегчало. Неужели эта распутная дамочка доставила тебе удовольствие? Мира строго спросила Эрика. В ответ юноша улыбнулся и с видом большого удовольствия на лице произнес: «Определенно полегчало. А еще у меня появилась цель, которую я начну реализовывать именно с Марией. Тебе не кажется, что ты становишься совершенно распущенным? Тебе меня мало? Зачем тебе эта фифа? Что ты? Ты единственная и неповторимая. Как мне может не хватать тебя? Тогда, может, объяснишь, почему ты полез приставать к этой старухе?» Эрик отрицательно покачал головой. «Старухе? Она еще в самом соку. Такую сложно обойти стороной. Но если без шуток, то я увидел что-то странное. Я видел женщину с пепельно-серой кожей, длинными до пола седыми волосами. Ее тонкое тело было таким хрупким и тощим, как будто на кости была натянута кожа. И при всем при этом она все еще была жива, хотя в ее бледно-серых глазах не было искры жизни. Она была больше похожа на покойника. У меня такое чувство, что эта женщина — Мария. Что с того? Ты всегда отличался сдержанностью, но сейчас ты поплыл, совсем поплыл. Мне даже немного стыдно за тебя стало. Ну, просто, я вспомнил, что говорила Вея. Она сказала, что Мария сидела в заперти 400 лет. Поэтому я сопоставил женщину из видения и Марию. Это точно была она. После этого мне стало ее жаль, ведь Эрик бросил печальный взгляд на черную башню, ведь она все еще сидит в клетке, и нет никого, кто мог бы выпустить ее оттуда. Ты решил, что способен на это, и потом, ты забыл, что она преступник, истребивший целый город людей, что если она не виновата, мне почему-то показалось, что вся ее строгость и жестокость наиграны, а за личиной яростного тигра прячется маленький беззащитный котенок. Хотя, с другой стороны, она открыла мне глаза на мою незначительность в этом мире. Мне точно нужна сила, а еще мне нужны сильные сторонники. Я хочу Марию в число моих сторонников, и я сделаю все, чтобы она последовала за мной. Ты преувеличиваешь ее доброту. Она действительно преступник. Если ты объединишь свои силы с ней, то она рано или поздно предаст тебя или использует в своих целях. Мне все равно, ведь я сам не сокровище, и я также буду использовать ее, потому мы точно будем в равных условиях. Эрик посмотрел на спину женщины в черном. Он догадывался о статусе этой женщины и со злобой произнес: «Мария, выдающаяся женщина с огромной силой, но эти люди держат ее в клетке как дикое животное. Для меня это очень странно, а еще это очень злит меня. Если б в моей организации была такая женщина, то я бы уделил ей побольше внимания и обеспечил бы ее всем необходимым. Эти люди заперли ее, унизили, уничтожили возможность совершенствоваться, лишили практически всех благ и в итоге лишили себя такого ценного мастера. Ну не идиоты ли они?» Мира села рядом с проекцией Эрика и произнесла: «Ты близок к правде. Я заглянула в ее воспоминания и проанализировала их. Поэтому я знаю всю историю преступления этой женщины. Расскажи мне». «Нет. После этого ты не будешь относиться к ней и залу теней как должен. Тебя есть выбор, знаю. Не наседай. Все дело в том, что у нее когда-то был мужчина, и его захватили в плен. Зал теней отказался от помощи ему, так как он изначально не был частью зала теней, а Мария была выдающейся в своем поколении, поэтому старейшины ненавидели этого человека. Они хотели избавиться от него. И вот однажды по стечению непредвиденных обстоятельств его захватили в плен. Мария, не получив поддержки зала теней, отправилась в захваченный город, полностью игнорируя приказы старейшин. Она ворвалась в город и нашла только мертвое обезглавленное тело своего любимого. От горя ее разум помутился, и она стала подобна зверю. Но она не виновата в том, в чем ее обвиняют официально. Эта ложь была сделана для того, чтобы арестовать ее. Для этого у некоторых старейшин зала теней были свои цели. Когда Мария прибыла в захваченный город, то все его жители уже были мертвы. В ярости она уничтожала вражескую армию. Если б ты мог это видеть, то был бы шокирован истинной силой Марии. Когда в город прибыла армия зала теней, то они сразу приступили к действиям. У них было две задачи. Первая – победить вражескую армию, а вторая – заставить Марию отступить и признать себя виновной в преступлениях против людей. Преступление против города людей зал теней мог замять, и Мария осталась бы частью зала теней, но лишилась бы особых привилегий. Но она винила зал теней в смерти своего мужчины и напала на своих же союзников. Она перебила их всех. Зал теней после такого удара не смог простить ее, и она еще легко отделалась, ведь практически все старейшины настаивали на ее казни. А знаешь, в чем ее вина? Это, наверное, самое смешное. В силе, ты попал в точку. Она была кандидатом на пост главы зала теней, и кое-кто был недоволен этим. Исходя из воспоминаний Марии, я смогла прийти к такому выводу, что ее специально подставили, чтобы лишить возможности возглавить организацию, но они не учли взрывной характер Марии и буквально нанесли удар себе по лицу. Мария очень праведна. В смысле, с такой силой она точно могла сбежать или перебить всех, кто встал бы у нее на пути. Но вместо побега она выбрала мирную сдачу в плен. Будь я на ее месте, то я бы никогда не простил бы их, и сделал бы все, чтобы убить всех заговорщиков. Потом, жить в страхе перед каждым шорохом. Ты забыл, что зал теней всего лишь филиал организации, сравнимой по силе с древними семьями. Они настоящий затаившийся дракон. Ну, я бы что-нибудь придумал. Кстати, что насчет тех, кто поддерживал Марию? Раз она была кандидатом, то у нее могли быть сторонники. Половина умерла, из оставшихся две трети отвернулись от нее, а остальные вообще не вышли на контакт. Короче, она осталась одна. Хорошо еще родители и ее учитель не так жестоки, как остальные. Она лишена возможности покинуть Черную башню, но это все, что могли сделать ее близкие. В противном случае, После твоего исчезновения ее бы уже отправили обратно в тюрьму. Ее дед помог протянуть время до твоего возвращения. Все это только ради того, чтобы она учила тебя и курировала твой рост. Неудивительно, что она была так весела, когда я немного поиграл с ней. Вначале я решил, что она притворяется, но сейчас я вижу, что это была правда. В конце я смог увидеть капельку ее истинных чувств, и почему-то они мне близки. Знаю почему. Ты переродился в этом мире, но он чужд для тебя. Ты сторонишься людей. Ты им не доверяешь и считаешь, что они не поймут тебя. Ты одинок в том, что не можешь рассказывать о том, кто ты. Мария также изолирована от других. У нее нет таких секретов, как у тебя, но она все равно ничего никому не может рассказать. Ведь после получения клейма преступника она стала изгоем. Даже если б кто-то захотел ее выслушать, то он бы все равно не поверил бы ей. Но ты не такой. Ты видишь в ней отражение своей собственной жизни и одиночества. Поэтому тебе чувствуется в ней что-то родственное. Эрик сильно сжал кулаки и с ненавистью в голосе ответил: «Да, ты права, я точно заберу ее отсюда». Мира хихикнула и исчезла в темноте духовного мира. Это произойдет быстрее, чем кажется. Эрик посмотрел в то место, где исчезла Мира, и сказал: «Не преувеличивай, я не настолько талантлив». Из темноты донесся тихий голос: «Скоро сам все поймешь». Глава 227. Мастер призыва. Первым местом, куда Эрик и остальные прибыли, было экспериментальным центром на территории Академии. Тут тестировались навыки учеников. В экспериментальный центр направляются люди с небольшой силой. Измерительные магические устройства здесь обладают наивысшей точностью, но при этом имеют высокую хрупкость. Поэтому измерение силы высокоуровневых мастеров приведет к поломке устройства. На первый взгляд главный зал тестирования похож на обычную комнату, но это далеко не так. Зал тестирования – это сложное магическое построение, которое собирает данные и посылает в центральный магический массив, который выполняет роль вычислительной системы. Маленькая Лилия была помещена в первую комнату, и тестирование тут же началось. Женщину в черном звали Калина. Она не особо общительна и с высокомерием смотрела на Эрика, но при этом старалась не переходить границу, чтобы не обижать юношу, так как последствия были весьма суровыми. Она сказала Эрику о том, что тестирование будет длиться несколько часов, поэтому ему следует отправиться к следующему месту назначения. Эрик должен был посетить три места. Первым был центральный массив Академии. Он нужен был для того, чтобы считывать данные с метеоритных колец. Перстень Эрика записывал все сражения и их результаты. Также он считывал все достижения в различных магических искусствах. Перстень не хранил видео, но он хранил данные о силе противника, его расе и других не менее важных деталях. Эрик посетил центральный массив Академии. Он находился в ученом зале. Здесь в свободное время заседают учитель Академии и куратор отдельных учеников. Привела его на проверку кольца. Старик с седой бородой и лысой головой вышел вперед. Он уважительно поклонился девушке: «Приветствую юную леди Калину. Что привело вас сюда?» «Привела вам новичка на проверку кольца». Старик посмотрел на своих коллег, а потом уважительно кивнул и повел Эрика в лабораторию. Эрик подошел к странному устройству, похожему на трубу. Она стояла вертикально. В боковой части на уровне метра с небольшим было отверстие размером с грейпфрут. Внутри было белое свечение. «Вставь руку в отверстие». Эрик сделал, что ему велели. Старик наблюдал со стороны. Через 10 минут он начал хмуриться. Калина почувствовала что-то неладное и спросила: «Так и должно быть, раньше все происходило быстро». Старик помотал головой и сказал: «Это не всегда так. Иногда бывает, что в кольце скрыт слишком большой объем информации, требующий сложного вычисления. Тогда массив начинает работать медленно». Сверху над отверстием был счетчик. Он переводил результаты тестируемых людей в очки достижений. От их количества меняется статус учеников. В будущем количество очков достижений будет главным фактором отбора для личного обучения у сильных мастеров. Вдруг счетчик загорелся и начал вычисление. Цифры на счетчике постоянно менялись и вскоре перевалили за 1000. От этого старик был удивлен. «Юная леди Калина, что происходит? Вы же сказали, что это новичок». «Как бы да, большего я не знаю». Вдруг количество очков перевалило за 1500. Затем оно пробило барьер в 2000 и, наконец, остановилось в районе 3202 очков. Эрик посмотрел на число, но, не зная его значения, развернулся. В этот момент он понял, что что-то здесь не так. Старик и Калина смотрели на него ненормальным взглядом. Моих очков слишком мало, или наоборот очень много. Первым освободился от шока старик. Он посмотрел с искренней улыбкой на юношу и сказал: «Мой молодой друг, вы впечатляющий. Количество очков, принесенное вами, не так велико, но в вашем возрасте и за период меньше 2 лет никто не набирал подобного значения. Ваш путь, судя по всему, был очень трудным». «Это так, уважаемый старейшина. Мой путь был очень трудным». «Очень хорошо. Трудности закаляют нас, а с таким багажом опыта вы точно уже стали профессионалом в боевых и магических искусствах. Спасибо за вашу великую оценку. Я постараюсь и впредь не разочаровывать зал теней». «Хорошо. Очень хорошо». После тестирования Калина повела Эрика к медикам, но первичный осмотр не выявил ничего подозрительного. Удивительно, но у Эрика было много шрамов на теле, но не было внутренних повреждений, и в данный момент у него нет скрытых ошибок. После этого Эрику нужно было посетить зал дикого зверя. Там находился полигон со зверями, а также мастера, связавшие свою жизнь с контрактными монстрами. Эрику нужны были точные ответы на вопросы, связанные с пределом роста его монстров. В данный момент его чернокаменный медведь застрял на своем уровне и не может совершить прорыв практически 1,5 года. Такая скорость совершенствования точно ненормальна. Когда Эрик объяснил все это старшему инструктору, вышедшему для разговора с ним, то получил краткий ответ. «Чего ты ждал от обычных магических монстров? Его текущий уровень уже впечатляющий для своего вида. Могу я как-то усилить их?» «Можешь, но это встанет тебе кругленькой суммой. Во-первых, ты должен усилить его душу. Чтобы заставить ядро души эволюционировать, зверь должен поглотить ядра души с отметками души от монстров своего вида или близких ему видов. Ну, это не так сложно. Да, долгая охота поможет тебе, но это лишь временная мера. Ведь со временем ему будет требоваться все больше ядер души. Ты же не станешь истреблять всех существующих медведей ради того, чтобы усилить одного единственного, и даже если ты справишься с этим, есть еще второй этап, который точно не будет легким. После того, как душа достигнет определенной силы, тебе нужно усилить родословную своего монстра. Для этого он должен поглощать кровавые кристаллы от монстров своего вида или родственного. Для этого тебе придется жестко раскошелиться для оплаты работы мастера крови. Для меня это выполнимо. Есть ли еще что, чего я не знаю? Эрик равнодушно ответил. Все это было в пределах его расчетов, хотя времени и ресурсов было нужно много. Да, битва душ очень жестокой, ты можешь потерять душу своего монстра. Поэтому ты можешь помочь ему в битве душ, выступив там как дополнительная мощь. Что касается самого процесса, то инструктор подробно рассказал Эрику, как заставить ядро души медведя и остальных монстров эволюционировать. Теперь у него появился неплохой шанс увеличить мощь своих компаньонов. В конце инструктор спросил: «Ты точно уверен в том, что хочешь развивать своих низкоуровневых монстров? Ты должен понимать, что для тебя они обуза, якорь, что будет тормозить твое развитие. Я бы советовал тебе отказаться от них и найти более подходящих твоему уровню и силе монстров». Во внутреннем мире Эрика все контрактные монстры отчетливо слышали слова инструктора. Они прекрасно понимали, что из себя представляет Эрик и что представляют они. Их талант действительно низок, и если бы Эрик решил отказаться от них, то они уже были готовы к такому и не будут противиться. Но следующий ответ юноши шокировал всех. «Тормозить меня, я преодолею все преграды и взойду на вершину этого мира, а мой якорь будет при мне. Надеюсь, вы знаете, что без якоря корабли будут таранить причалы, рифы и другие корабли. После этого они все тонут, а люди гибнут. Так что мой якорь будет защищать меня от моего собственного разрушения и смерти. Вечно». Инструктор долго молчал, а потом громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, я запомню твои слова. Еще никто никогда мне, да и кому-либо еще не отвечал так». После этого он повернулся к Калине и спросил: «Мой отдел готов передать ему некоторые ресурсы с большой скидкой. После оплаты вы получите все необходимое. Но вы должны понимать, что мы в этом плане ограничены. А еще я бы посоветовал вам посетить обитель боевых зверей. Они появились в нашей империи относительно недавно и не так известны, но их ресурсы в плане взращивания контрактных монстров не имеют себе равных. Даже дворец Черного Неба, известный как дворец Черного Короля Зверей, не сравнится с ними». Калина отрицательно покачала головой и холодно произнесла: «Мария лично курирует этого мальчишку, так что это ее обязанность добывать ресурсы для своего подопечного». Инструктор кивнул. После этого он сказал: «Дай посмотреть на твои контракты». Эрик счел, что в этом нет ничего опасного, и тут же, взмахнув рукой, создал пространственную трещину, связывающую его зверей и реальный мир. Из серебристого свечения начали появляться звери. Первым вышел огромный черный медведь. Его аура казалась весьма свирепой, а взгляд убийственным. Встреть обычный человек такого монстра в лесу, то его смерть наступила бы еще до того, как зверь успел бы нанести удар. Инструктор с улыбкой смотрел на монстра. В его взгляде читался неподдельный интерес. Он был похож на человека, который очень любил монстров, и когда он сделал шаг вперед, Эрик сразу понял, что этот человек до безрассудства увлечен монстрами. Инструктор подошел к зверю. Горячее дыхание медведя заставляло волосы на голове инструктора танцевать. Мужчина приблизился так близко, что мог рукой коснуться головы зверя, но он не был настолько глуп, чтобы нарываться на смерть. Инструктор внимательно посмотрел на медведя и произнес: «Очень крепкий, я бы посоветовал немного лекарственных трав для восполнения недостатка витаминов. В целом зверь в очень хорошем состоянии». Потом он взглянул на левый глаз зверя и сказал: «К сожалению, его глаз поврежден безвозвратно. Похоже, этому товарищу достался сильный противник. Хэммм, заботься о нем как следует. Медведи сильны. Если ты не сможешь взрастить его силу до нового уровня, то используй его в качестве основы для навыков ближнего боя. Он не увеличит твою магическую силу, но физически ты точно станешь лучше. Но его уровень не очень высок. Сейчас между вами не будет никакого конфликта, но когда разница в силе будет слишком большой, ты уничтожишь своего зверя». Следующим из серебристого свечения показался змей. Его мягкая синяя чешуя блестела на солнце. Длинное тело монстра обвилось кольцами вокруг Эрика, а его голова показалась за спиной юноши. Взгляд змея содержал необычную силу. Когда инструктор взглянул в глаза монстра, то все его тело вздрогнуло. Он казался неестественно чистым и до ужаса красивым. Змей был самым грозным из контрактов Эрика, но его уровень также был невысок. «Вот эта красотка! Можно мне погладить ее?» Эрик кивнул и посмотрел на змея. Он наклонил голову и приблизился к инструктору. Длинный язык пробежался по воздуху перед инструктором. Змей изучал человека перед ним. Для такого монстра, как он, люди были не более чем еда, хотя после встречи с Эриком, мнение монстра о людях кардинально изменилось. Теперь он был гораздо осторожнее, чем раньше. Инструктор прикоснулся к голове монстра, и на его лице показалась радостная детская улыбка. «Какая красивая девочка! Я еще не сталкивался с твоим видом, но на основе моих знаний, я могу предположить, что ты морской змей, возможно, глубинный синий питон. Ты довольно молода, и это хорошо. Возможно, в течение следующих нескольких лет ты станешь свирепым монстром». Инструктор говорил со змеем и постоянно гладил мягкую нежную кожу монстра. Глубинные синие питоны имели нежную на ощупь, но прочную при сражении кожу. По всему телу монстра тянулись светящиеся белые точки. В обычное время они были неактивны, но когда монстр пытался общаться, то они загорались и пестрили всеми цветами радуги. Странные импульсы происходили в различной последовательности, что было похоже на кодированную речь, но Эрик так и не смог полностью понять эту шифровку. Он лишь понимал некоторые короткие фразы, типа «я есть хочу», «я злюсь» и тому подобное. Юноша посмотрел на инструктора и удивленно спросил: «Девочка, с чего вы взяли?» Инструктор гордо ответил: «Опытный мастер, потому могу сразу определить, кто предо мной. Или ты сомневаешься?» «Нет, что вы!» Змей, понимая, что его хозяин оконфузился, высунул язык и дразняще помахал им перед лицом юноши. «Негодница, я сейчас тебе его прищемлю». Глубинный питон виновато наклонил голову и поднес ее к Эрику, прижавшись боком к животу юноши. Монстр явно просил прощения. Эрик поднял руку и погладил питона. Кожа змеи была очень мягкой и приятной. Эрику иногда даже казалось, что он хочет погладить ее еще. Но как хозяин монстра он хотел казаться строгим и не поощрять змею слишком сильно, иначе она станет избалованной. Третьей из серебристого свечения показалась сова, но она тут же показала свой характер. «Чужаку лучше не приближаться ко мне», — говорил ее холодный взгляд. Инструктор странно посмотрел на монстра и удивленно воскликнул: «Не может быть, это же мутация, впервые вижу это явление. Она слилась с родословной другого существа и получила уникальные свойства. Скажи, это твоя родословная бежит в теле белоснежной совы?» «Да, она была ранена, и мне пришлось сделать так». Вокруг совы появилась корка инея, покрывшая землю. Подул холодный ветер. К Красные глаза совы пристально смотрели за инструктором. Она была обижена на его слова о том, что Эрик должен бросить своих контрактных монстров. После недолгого пребывания в реальном мире сова развернулась и нырнула в призывное пространство. Какой интересный характер. Она также способна стать свирепым монстром, но советую не использовать свою кровь для эволюции остальных монстров. Твоя кровь имеет связь с птицами, потому она слилась с кровью совы, но если бы ничего не получилось, то она бы умерла из-за неподходящей крови. Тебе просто повезло. Не испытывай больше свою удачу на контрактных существах. Хорошо. Эрик знал, что он не просто слил свою кровь с совой, но еще и внедрил в нее огромное количество энергии, пока она была на грани жизни и смерти. Только это помогло ей мутировать. Дальше Эрик снова удивил инструктора, достав двух маленьких пушистых щенков. Инструктор был удивлен не тем, что это потомки сильного монстра, а тем, сколько у Эрика контрактов. Для многих мастеров, призывающих контрактных монстров, иметь десятки контрактов не проблема, но все они появляются и исчезают на протяжении всей его жизни. А Эрик, будучи таким молодым, заключил сразу 5 контрактов. Количество мастеров призыва не очень велико, а их обнаружение трудная вещь. Никто не знает, от чего зависит эта сила. Поэтому считается, что она не зависит ни от чего и, к тому же, не передается по наследству. Единственные люди, способные выявлять таких людей, находятся в обители боевых зверей и во дворце Черного Короля Зверей. Простой зал теней не может выявлять будущих мастеров призыва. Глава 228. Пока меня не было, Эрик еще долгое время разговаривал с инструктором. Когда все вопросы были исчерпаны, юноша хотел отправиться забрать Лилию. Но она пришла первой, да и еще в компании высокой черноволосой красавицы. Пурпурные глаза девушки были необычайно красивы, а сила в ее взгляде просто поражала. Она была молода и очень талантлива. Черное платье плотно облегало тело красавицы и идеально подчеркивало все изгибы юной прелестницы. Эрик не сразу узнал девушку. Это была Вея. Она сильно повзрослела за эти несколько лет. От былой детской мягкости и наивности не осталось и следа. Сейчас перед ним стояла юная леди с сильной аурой и холодным взглядом. Эрик слабо улыбнулся. «Привет», но он не ожидал, что после этого девушка стремительно приблизится к нему и со всей силы ударит в живот. «Ты гад, если ты был жив, то почему не отправил нам сообщение?» От первого удара Эрик сделал пару шагов назад. Удар был сильным, но Эрик встретил его на полном серьезе. После второго удара Эрик сделал еще 3 шага. «За кого ты нас держишь? Мы что, настолько чужие тебе?» Девушка развернулась и ударила ногой. Эрик отлетел на несколько метров и приземлился на ноги. «Сейчас ты вернулся и что? Ждешь, что мы тут же прискачем к тебе?» Виляя хвостиком, девушка прыгнула и снова ударила. Эрик поймал ее кулак и притянул к себе. Он прижал девушку и посмотрел в ее затуманившиеся от слез глаза. «Если я ничего не сообщал о себе, значит, так нужно было. Я не собираюсь никого подвергать опасности и рисковать вами». Девушка, всхлипывая, заорала. «Мы что, слабаки? Почему? Почему ты не позвал нас? Мы...» Эрик закрыл ее рот и сказал. «Знаю, что вы бы пришли за мной, но если я буду расти здесь под присмотром сильных мастеров, то никогда не смогу понять истинной опасности и набраться опыта. Только там я мог полностью раскрыть свой потенциал». Эрик отпустил девушку и подошел к маленькой Лилии, а затем тихо произнес. «Прости, если хочешь меня ненавидеть, то поступай, как хочешь, твое право, я это заслужил. А теперь, я должен идти, мне нужно отправиться домой и встретиться с родителями, они тоже ждут меня». Вея глубоко вздохнула, но так и не смогла успокоиться. Ее прерывистое дыхание и учащенное сердцебиение не давали девушке покоя. Она не могла остановиться, и слезы текли по ее бледным щекам. Она подошла к Эрику и тихо сказала: «Извини, я не буду тебя ненавидеть, но, пожалуйста, в следующий раз дай мне знать, я не хочу жить в неведении. Ты мой близкий друг, и остальные также ждут тебя. Ты не хочешь зайти к ним? Скоро вернусь обратно, и тогда мы можем собраться все вместе и отметить мое возвращение. Как тебе такое?» «Хорошо». Вея посмотрела на Калину и сказала: «Старшая сестра, позволь, я провожу их до выхода из города. В принципе, моя работа на этом завершена. Можете идти. Данные по вам я передам Марии». Калина развернулась и на огромной скорости исчезла. Она была так быстро, что Эрик даже не видел, как она сделала первый шаг, но увидел лишь нечеткий образ на расстоянии в 300 метров. Это был второй шаг. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы преодолеть расстояние в 300 метров. Эрик покачал головой. «Скоро я так смогу». Направившись к выходу из города, Эрик дружески беседовал с Веей. «Как у вас дела? Чем заняты?» «Нас все хорошо. Я постоянно тренируюсь и не покидаю города. Ребята сейчас также очень заняты. Каспар пропал полгода назад. Я думала, что он бросил академию. Но оказалось, что он тренируется в горах. От его былой нерешительности не осталось и следа. Теперь он настоящий мастер в обращении с луком, а характер у него стал как у настоящего мужика. Он обещал прийти к фестивалю защитников». Эрик представил того трусливого тощего паренька, с которым он поступил в академию в один и тот же год, и сопоставил с тем, что рассказывала Вея. От этого на его лице появилась откровенная улыбка. Этому парню действительно удалось перебороть себя и стать мастером. Маркус сейчас очень популярен у новичков. Он тренируется на полигоне и собирает толпы поклонников. Его мастерство меча достигло впечатляющего размаха, и теперь он может сражаться со старшими мастерами. Чаще всего он практикуется с инструкторами, но иногда сюда в академию приходят дети из других академий, и он постоянно сражается с ними. Кажется, он остался таким же помешанным на сражениях, как и раньше. Ха-ха-ха, уж кто бы говорил, не ты ли всегда подначивал его? Без тебя он стал более сдержанным и рассудительным. Хочешь сказать, что я плохо влиял на него? Наверное, хотя и твоя пропажа повлияла на него. Он был долгое время подавленным, но год назад на старшем курсе он встретил девочку, которая смогла помочь ему. Она не из знати, но с неплохим талантом. Она не имеет никаких дурных замашек или предрассудков. Впрочем, она очень хорошенькая и достойная пара для Маркуса. Похоже, у него все хорошо, так и есть. О, чуть не забыла. Потом загляни в мастерские. Там у Геральда было кое-что сделано для тебя. Мы хотели подарить тебе его на день рождения, но ты пропала, и мы так и не передали тебе подарок. Чем занят Геральд? Он половину своего времени проводит дома, помогая родителям. В академии он также популярен. Ты же знаешь, что он кузнец. Хотя он еще не умеет создавать артефакты, его навыки в данном ремесле великолепны. Он создает оружие, которое даже до прилавков магазинов не доходит. Его скупают другие студенты академии. Он не накручивает цены, из-за чего снискал большую поддержку среди простолюдинов. Надо будет заглянуть к нему. Мне как раз нужно кое-что получить. Не спеши, у тебя совершенно иной статус. Ты находишься под присмотром госпожи Марии, поэтому стоит тебе только попросить, и она достанет тебе любой артефакт. Мне пока не нужен артефакт. Я хочу высококачественное обычное оружие. В таком случае я сообщу Геральду. Он все подготовит для создания нужного тебе оружия. Хорошо. А как дела у нашего скупого парня Марка и вечно сияющего красавчика Кайла? Они почти не поменялись. Марк все время проводит в лаборатории и работает над своими навыками алхимии. Скоро у него будут соревнования алхимиков. Мы ждем от него хороших результатов. А что касается Кайла, то он долгое время отсутствовал. Он даже не сказал ничего, когда уходил, а когда вернулся, то особо не распространялся о том, что произошло. Я смогла узнать о том, что произошло, от своих секретных источников. Эрик стал строгим и грубо спросил. Над ним издеваются? Нет, он не особо выдающийся в плане совершенствования, и так как он учится в нашей академии, то он никогда не войдет в число имперских защитников. Из-за этого его статус в семье невысок. Его отец не силен и обладает потенциалом намного ниже, чем у сына. Поэтому семья не обращает на них особого внимания. Но это было до прошлого года. Тогда вернулся дед Кайла. В семьях защитников тут же поднялась большая буря по этому поводу. И как оказалось, неспроста. Дед Кайла пропал 40 лет назад, а когда вернулся, то достиг первого уровня сферы бессмертия. В семье защитников, к которой относится Кайл, самым сильным человеком является предок семьи. Он также находится на первом уровне сферы бессмертия. Семья чуть не раскололась из-за этого, но дед Кайла сразу дал понять, что не потерпит раздробленности в семье, и заявил, что займет место второго предка семьи. Поэтому статус Кайла, как внука предка семьи, возрос до сумасшедшей высоты. В это же время дед Кайла сделал ход в сторону ледяного ущелья и заявил, что хочет обручить своего внука с перспективной молодой девушкой. Ледяное ущелье ответило положительно и подобрало список кандидаток. Естественно, дед Кайла сам выбрал ему невесту и подал прошение к ледяному ущелью, а также отправил огромный подарок семье девушки. Когда первый предок семьи узнал, что сделал дед Кайла, то был в ярости. Такой ход заставит статус Кайла подняться еще выше, и он сможет превзойти текущих кандидатов главной ветви в гонке за пост главы семьи. Отмечу, что кандидаты на пост главы семьи идут из числа перспективных учеников семьи, и все они связаны кровно со старейшинами и самим главой семьи. Главным кандидатом является сын главы семьи, он же по совпадению является внуком первого предка. Первый предок потребовал от ледяного ущелья права первенства. Он считал, что Кайл был сведен с кандидаткой как член его семьи имперских защитников, поэтому хотел обменять его на своего внука. В праве выбора его внук обладал первенством, но кто же мог подумать, что ледяное ущелье даже разговаривать по этому поводу не захочет. А ты знаешь причины всего этого, только не говори, что зал теней вмешался. Кайл силен, но он не несет в себе родословную вашей семьи, чтобы обладать таким статусом, при котором даже ледяное ущелье будет относиться к нему уважительнее, чем к будущему главе семьи имперских защитников. Ты прав, мой отец и дед Кайла – старые друзья, поэтому естественно, что мой отец встанет на сторону Кайла. Ледяное ущелье всегда славилось своей праведностью и справедливостью в решениях. Они поддержали кандидатуру Кайла, а также не хотели портить с нами отношения, поэтому они даже не стали рассматривать предложение первого предка. Теперь первый предок, наверное, мечет гром и молнии. Статус его потомков под сильным вопросом и шанс, что они останутся правителями семьи, также низок. Поддержка Кайла очень впечатляющая, и старейшины встанут на его сторону. Но это далеко не все. Есть еще одна причина, почему Кайл будет иметь более высокий статус. Ни за что не догадаешься. Девушка радостно смеялась, как будто пост главы семьи может достаться не Кайлу, а ей. Эрик немного подумал над вопросом, а потом спросил, кто его невеста. Ха-ха-ха, в точку. Его избранница – дочь старейшины ледяного ущелья. Эта девушка необыкновенно талантлива и красива. Даже ты бы сам обзавидовался. Я только надеюсь, что наш Кайл не начнет гнуть палку и отказываться от брака. Я ему уже передала, что если он посмеет отказаться от брака, то я попрошу отца жестоко избить его. Такой шанс заполучить красотку с огромной силой и таким высоким статусом выпадает крайне редко. Многие влиятельные семьи будут устраивать сражения ради того, чтобы заполучить право женить своих сыновей на такой девушке, а Кайлу даже не пришлось прикладывать много усилий. Ему нужно только сказать, да и все, на этом его работа закончена. Ну, как бы да, но что он сам по этому поводу думает? Кого это волнует? В нашем мире у молодежи нет выбора, точнее он есть, но не у всех. Люди вроде тебя имеют право думать только за себя, но Кайл имеет очень сильную семью, которой не сможет противостоять. То же самое касается и его избранницы. Они лишены свободы выбора. Кого волнуют чувства, когда сила важнее всего? Только сильные наследники смогут продлить жизнь семье, слабые же заставят сгинуть ее. А сильных наследников могут породить только сильные родители. Поэтому договорные браки очень частое явление. Кроме того, многоженство также является мерой усиления своей семьи. Например, у моего отца 4 жены, и он имеет 8 детей. Ты уже видел мою старшую сестру и должен быть впечатлен ее силой. Ей сейчас 300 лет, и она уже святая. Она сильнейшая из моих сестер.